за продолжительное воровство и мошенничество осуждается к 10 месяцам лишения свободы. При внесении штрафа в 5000 марок лишение свободы заменяется условным сроком заключения в 3 года. За аналогичное преступление Стефан Хайлинг приговаривается к 11 месяцам лишения свободы и штрафу в 48 тысяч марок. При внесении дополнительного штрафа в 5000 марок лишение свободы заменяется условным сроком заключения в 3 года. Вилли Отт приговаривается к денежному штрафу в 7200 марок. Маурич избежал наказания, так как был выдвинут довод, что он мог догадываться, но не знал наверняка, что имеет дело с фальшивыми деньгами. Его можно обвинить лишь в попытке обмана. Приговор для обвиняемых был чрезвычайно благоприятным. Но осужденные последовали примеру прокурора и подали апелляцию. Трудно предположить, что они всерьез рассчитывали на то, что им удастся выйти из воды совершенно сухими. Чем они руководствовались, не вполне понятно. Федеральный суд рассмотрел апелляцию и направил дело на пересмотр в первую большую уголовную палату земельного суда. Первое разбирательство происходило в третьей уголовной палате того же земельного суда в Карлсруе. Третий судебный раунд происходил в Карлсруе с 1 по 14 июня 1978 года. Интерес к этому делу заметно угас. В зале находились лишь немногие любопытные и несколько представителей прессы. Суд руководствовался в данном случае тем, что основной критерий, являлись ли спорные деньги, изготавливаемые монетным двором в Карлсруе фальшивыми, состоит в том, было или нет разрешение на их выпуск со стороны хозяина монет Федерального министерства финансов. В результате приговор звучит так. Вилли Отт. 11 месяцев тюрьмы с заменой на 3 года условно при выплате штрафа в 10 тысяч марок. Клаус Фетцнер. 10 месяцев тюрьмы с заменой на 3 года условно при выплате штрафа в 3 тысячи марок. Основные неприятности ожидали Стефана Хайлинга. Он осужден к 18 месяцам тюрьмы без возможности замены этого срока на условный и к штрафу в 36 тысяч марок, что означало потерю всех привилегий, которыми обладал чиновник его ранга, и утрату права на пенсию. Возникшая в начале 1975 года с помощью газет «Гора скандала века» родила мышь. Относительно серьезно пострадал лишь Стефан Хайлинг. В кругу коллекционеров не было слишком большого зла к дуэту фальшивомонетчиков из Карлсруэ. Несмотря, а точнее благодаря официальному запрету на их продукцию, цены на монеты Хайлинга уже к первому раунду судебного разбирательства достигли заоблачных высот. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Лина Музырь. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1996 год.